Глава 36. После ужина направилась к преподавателю по теории магии. Стучу в дверь кабинета и открываю. «Добрый вечер, магистр», — робко произношу я. «Проходите, Айлин. Дверь за собой закройте на ключ», — строго произносит преподаватель. Он сидит за столом и что-то активно пишет. «Многообещающее начало». Сажусь на стул напротив преподавателя. Снимаю платок. Пауза. «Ты какая-то грустная, Айлин. Что-то случилось?» «Нет, магистр, все хорошо». «На самом деле нет. И все из-за Наяра. Может, все-таки надо было с ним объясниться?» «На душе тяжко». Магистр отложил ручку и стал рассказывать мне основы теории магии. Что, откуда, когда, где, для чего. Не так, как на занятиях. Очень доступно, просто. Если встречались все-таки непонятные термины, то тут же, по моей просьбе, очень хорошо пояснял их. Записываю все самые важные моменты в блокнот. Теория магии из зазубренной мертвой информации начинает становиться куда понятнее. Так вот, Айлин, тебе нужно будет начать усиленно работать с потоками. Чем чаще и на более сложном уровне ты станешь ими владеть, тем сильнее и, скажем так, осознаннее будет твоя магическая сила, которая сможет перекрывать ведические особенности. Но пока это все тоже только теория. Садись удобнее, расслабь руки. Сейчас сделаем несколько упражнений на развитие контроля над потоками. Все, что я сейчас покажу, тебе нужно будет делать и самой в любое свободное время. То, что мы делали дальше, магистр стал называть не только упражнениями и тренировкой, но и медитацией. Тут даже дышать пришлось по-особому. Не скажу, что у меня хорошо получалось. На сегодня с упражнениями все, Айлин, наконец произнес магистр. О, ну и хорошо. За окном давно стемнело, поздно. Поднимаюсь со стула. Как приятно, что занятие прошло без всех этих стрессовых поцелуев и объятий. Очень благодарна магистру за сдержанность. Это еще не все, Айлин. Теперь проверим, насколько урок пошел тебе на пользу. Иди и обними меня. Последняя фраза прозвучала приказом, но... Неожиданно мужчина добавил. Я скучал. Ну вот. Рано обрадовалась. Магические потоки взываю к вам. Не дайте бесстыжим ведическим творить непотребства. Сижу на коленях магистра, обвела его шею руками, положила голову на плечо и крепко-крепко прижимаюсь. Мне кажется, что-либо проверять пока рановато, заметила я. Возможно, не стал спорить преподаватель. Как прошел твой день? Это к чему вообще вопрос? Попытка наладить обычное общение? Насыщенно. А ваш? Хорошо. Как тебе обучение в академии? Нравится занятие? Ага, очень интересно. Непонятно почти, но правда интересно. Хотела бы потом дальше продолжать учиться в академии. Не один год. Наверное, нет. Я настроена закончить ведическую школу. А после нее? А после вернуться к родным, помогать им, а может, и свою лавочку с зельями открыть. То есть лицензию на магическую профессию не хочешь получить? Нет. Я все же считаю себя ведой, а магическую силу жалко было блокировать. Зато в быту может пригодиться. Ну и хорошо, если получится с контролем внезапных беременностей. Это будет вообще замечательно. Магистр еще раз спрашивает меня о маме, о жизни в родном городке и прочем. Я рассказываю, но на мои вопросы он отвечает односложно, не желая ничего говорить о себе. Тело во время этой милой беседы не бездействует. Провокационно ерзает. руки мои тоже в покое не лежат. Ощупывают, узнают будущего отца моего ребенка. В какой-то момент разговоры плавно перешли в поцелуи. К сожалению, магическая тьма капюшона надежно закрывает лицо избранника, но гладить и щупать мне дают. Решила схитрить и незаметно потянуть за капюшон. Магистр словно ждал и не дал мне этого сделать, тут же прекратив поцелуй. «Айлин?» Преподаватель не успел договорить, что-то завибрировало. Оказалось, что браслет на его руке. Мельком взглянув на артефакт, мужчина ссадил меня с колен. «Уже поздно, Айлин. Урок закончен, можешь идти к себе». «До свидания, магистр. До завтра». Выйдя в коридор, ощущаю, как дрожат коленки. Тело как ватное. Это только подтверждает правильность моего решения не общаться больше с Наяром. Во всяком случае, пока длятся эти уроки с поцелуями. Если я так целоваться буду с двумя, станет совсем жарко. А если два избранника еще и лбами столкнутся? Бррр. До апартаментов добралась без приключений. Ночью Шен не ломился, уже хорошо. Утром, выспавшаяся и свежая, иду на завтрак. Планировала перед входом сменить окрас на маскировочный, но перед столовой неожиданно много людей. Целая толпа вокруг одного мага-первокурсника. «Вот ты где, лапа!» На талию легла мужская рука. «Шен!» «Как неудачно! А я думал, ты теперь не будешь ходить в столовую. На меня обиделась». «А я и обиделась!» Отодвигаюсь от Шена, и тот, к счастью, не удерживает. «Ну, прости, погорячился. Злой вчера был». «А сегодня уже добрый». «Ну, конечно. Мы тут с друзьями вчера ночью в драконьи парные ходили. После них как заново рожденный». «Это те скандально известные на весь город парные с элитными девушками, платной любовью, драконьими танцами почти без одежды и прочими подобными увеселениями». «А ты неплохо знаешь город, оказывается», — хмыкнул Шен. «Про основные достопримечательности только ленивый не знает». «А что там за собрание?» — указываю на мага, вокруг которого столько девушек собралось. «А это не твой избранник, м?» «Нет, а что?» «Говорят, вот тот первокурсник и есть хозяин нашего края». «Ого, а как узнали?» «Вычислили как-то. Вроде как впечатляющие результаты на лекциях показывал. Вел себя очень скрытно и странно, но когда у него спросили напрямую, признался. Капюшон с лица так и не снимает». «О, надо же!»